Грузовик остановился рядом с Ларри Эммерлингом. Человек, который высунулся из окна, был одет в грязную зеленую ветровку и бейсболку с надписью «Морские волки». Его лицо покрывал несмываемый загар, что появляется у людей, годами работающих на открытом воздухе, а красный раздутый нос и мелкая сеточка порванных вен на щеках дополняли облик высшей степени неприятного типа. Он причмокнул, когда Мэйси подошла ближе, и уставился на ее грудь, а затем медленно опустил взгляд ниже. Она испытала облегчение, когда заметила, что Эммерлинга смущает поведение этого человека. «Это и есть Карл Любей», — представил незнакомца Ларри. «Он живет выше по дороге. Карл — это офицер Мэйси». «Приятно познакомиться». Слова обычного приветствия в устах Любея прозвучали как «приглашение в постель». Мэйси заставила себя кивнуть и сделала вид, что фамилия мужчины ничего ей не говорит. Итак, это и есть брат человека, которого убил Дюпре. Она ненавидела себя за то, что когда-то согласилась с выводом Бэрона, ведь если его брат был хотя бы в чем-то похож на Карла, то, пожалуй, Дюпре оказал обществу большую услугу. От одного взгляда на Карла Любея у нее по коже поползли мурашки. «У вас что-то не в порядке с грузовиком?» — спросила Мэйси. «Да нет, он здорово бегает», — ответил он, продолжая раздевать ее глазами. «Мне показалось, что он слишком сильно дымит. Вам надо бы отдать его на техосмотр». «Он не нуждается в техосмотре, я же сказал, грузовик в порядке». «Ну, если вы так считаете, еще раз увижу ваш автомобиль в таком состоянии, и вам придется вспомнить этот разговор». Любей снова издал какой-то звук сквозь зубы. «Хотите зайти? Может, поможете почистить выхлопную трубу моей тачки? Дайте знать». Он широко ухмыльнулся, потом потянул за рычаг и поехал во свояси. На сей раз из выхлопной трубы тянулся только легкий дымок. «Он живет здесь один?» — спросила Мэйси. «Разве Карл производит впечатление парня, в дверь которого ломятся женщины? Да, он живет один. Не думаю, что он смог пережить...» Он остановился. «Я знаю об этом», — сказала Мэйси. «Хорошо. Тогда ты понимаешь. В нем всегда было много горечи и неудовлетворенности. То, что произошло с его братом, всего лишь добавило еще одну порцию мочи в ту адскую смесь, которая разъедала его изнутри. Уж прости мне грубость выражений. И что-то не похоже, что его грузовик так уж неисправен». Мэйси покачала головой. «Когда он поднимался в гору, мне показалось, что он со всех сторон окутан серым дымом. Потом он просто растаял. Это было действительно странно». Она повернулась к Эммерлингу, но он смотрел в сторону, устремив взгляд на дорогу, по которой только что проехал Карл Любей, словно надеялся увидеть следы давно рассеявшегося дыма. «Мне бы лучше вернуться», — сказал почтмейстер. Затем загасил сигарету на земле, поднял окурок и положил его в карман куртки. «Почта не станет сама себя сортировать». Некоторое время они ехали в полном молчании, пока Мэйси не решилась прервать его. «Мне не было видно места с верхушки башни. Его ведь так называют? Место?» Эммерлинг ответил не сразу. «Деревья закрывают его». «Даже зимой?» «Даже зимой. Здесь очень много хвойных». «Это к югу, не так ли?» «Совершенно верно. Но туда нельзя добраться на машине и трудно пешком. Надо очень хорошо представлять себе, куда идешь. В это время года, когда так рано темнеет, я не уверен, что даже мне удастся найти его». «Значит, как-нибудь в другой раз», — кивнула Мэйси. «Конечно», — соврал Эммерлинг, — «в другое время».